Глава 14. Казни в Руси. «Мама, а мама?» «Чего тебе, дочечка?» «Скоро уйдут московские люди?» «Не ведаю, родненькая. Может, скоро, может, не скоро». «Я есть хочу, мама». «Знаю, дитятка. Ох, вот морожки малость осталась. Пососи, дитятка, полегшая. Я хлеба хочу, молочка бы, яичко». «Нит, уродная, ни хлебушка, ни молочка. Сама знаешь, хлебушка московские люди на корню потравили, а коровушку соби взяли и курочек побрали. А за что они наш город пожгли?» «Так Богу так угодно было. За то, что мы новгородской земли, а не московской». «И тятьку за это убили?» «За то же, дитятка, за то. Ох». Так ввиду разоренные и сожженные московскими ратными людьми русы разговаривали, прячась в соседнем лесу, остатки этого старинного новгородского пригорода. Москва опустошала, жгла, разоряла города и селения новгородской земли, вытравливала и вытаптывала на корню их посевы, забирала из их закромов жито и всякое волого, а закрома и избы жгла. Скот и птицу угоняла и съедала, население выбивала и уводила в полон. Так поступила она и с Русой, старинным новгородским пригородом. Что могло уйти от этого погрома, ушло и попряталось по лесам и болотам, что не успело уйти, погибло. Из числа ушедших были и эти две собеседницы, мать и дочь девочка. Они давно уже скитались в лесу вблизи своего родного города, превращенного в груды пепла и мусора, питались кореньями, древесной корой, морожкою и другими, еще не вполне созревшими лесными ягодами, а теперь прибрели поближе к своему горькому пепелищу и украдкой смотрели из лесу на торчащие земли обгорелые столбы от заборов и ворот, на уцелевшие трубы от сожженных домов, на кучи золы и уголья, на колокольни и церкви родного города, пожженные своими же родными и варварами, тоже называвшимися христианами. Смотрели они и на невиданные шатры, белевшие и пестревшие всеми цветами на месте разрушенного города и на примыкавшей к нему луговине. Около шатров сновали люди, блестело оружие, шлемы, знамена, паслись лошади и награбленный скот. По новгородской, по псковской и московской дорогам, шедшим из Русы, постоянно скакали какие-то всадники в шеломах, двигались чем-то нагруженные вазы и колымаги, раздавались возгласы. «А чья-то, мама, большая палатка?» «Какая палатка, милая?» «Пестра. С золотом. Точно церква». «Не знаю, дитятка. Может, старшего ихнего, самого князя». «А где мы зимой будем жить, мама?» «Не вид, родная, может, до зимы помрем, к отцу пойдем». Девочка тихо заплакала. Бескровное, изможденное лицо матери выражало глубокую скорбь. Нынешний день, 24 июля, через 10 дней после Шелонской битвы в московском стане в Руси замечалось особенное движение. Накануне прибыл в Русу сам великий князь с огромным обозом и боярами, а сегодня, рано утром, Холмский с частью своего войска, остальное продолжало разорять новгородские земли вплоть до Наровы, до Ливонского рубежа, прибыл поклониться великому князю знатными новгородскими полоняниками и всем добром, добытым на берегах Шелони. «Видишь, мама, вон там каких-то людей ведут к большой палатке». «Вижу, милая, должно полонянников». «Наших, мама?» «Наших давно увели, а коих тут и побили насмерть, вот как и отца. А это должно новгородские полонянники». Да, это было действительно так. На площади разрушенного москвичами города разбита была великокняжеская палатка. Она была очень велика, так что казалось чем-то вроде собора, за которым стояли рядами, полукругом другие, меньшие палатки. Она имела как бы два яруса, из которых верхний кончался небольшим купольцем с золоченым на нем яблоком и восьмиконечным крестом. У входа в палатку стояли алебардщики. Но великий князь был не в палатке, а сидел на особом возвышении, в резном золоченом кресле под балдахином, стоявшем перед палаткою, лицом к площади и уцелевшей от пожара церкви. С балдахина спускались золотые кисти, перехватывавшие богатую парчевую драпировку.